Ой, вы, други, гости званые, сапожки на вас софьянные, становой кафтан, индийская парча, речь орлиная смела и горяча, выводил скоморох, и голос его был удивительно четко слышен на площади. Все вы бровью соликамского бобра, русской совестью светлее серебра. Изреките ж песнослову мужику, где дорога к скоморожью теремку, где тропинка во церковный зелен сад, где под сосенкой зарыт волшебный клад. Ключ от песни всеславянской родной, что томит меня дремучую тоской. Что он там несет? Нахмурился владыка. Вы что, заказывали самодеятельность? Никак нет. По-военному четко отчитался Шпалера. Это форменное безобразие под маской самодеятельности. Ой, вы, други, ясны соколы! Счастье есть, да бродит около! Пел скоморох, в пояс кланяясь народным дружинникам. Они уже две ночи подряд усмиряли неистовые страсти на месте сгоревшего рынка. Сердце! Сердце русской удали жилье! На тебя ли ворог точит лезвие? Цепь кандальную на кречета кует, чтоб не пела ты, как воды в ледоход, не вздыхала бы от жаркой глубины. Где вы, вещие баяновы сыны? И люди вторили песни, плескали в ладони, просили спеть еще и бросали под ноги певцу денежные купюры. «А ну-ка, покажи, Миша!» — обратился вожак к медведю. «Как Шпалера взятки берет!» Медведь одной лапой прикрыл глаза, а другую протянул к толпе ладошкой вверх. «А теперь покажи, как от народа правду прячут!» Медведь передними лапами схватил себя сзади за гачи и с размаху сел в горячую пыль, словно пряча что-то под седалищем. Чуя спиной все это безобразие, владыка намекнул Шпалере, что скоморохов нужно срочно убрать. Часть приданных сил устремилась на Царев Луг и взяла в кольцо скомороха. Но народ столь плотно окружил медвежью потеху, что разомлевшие на солнце архангелы решили ждать конца представления. Вид примостился в стороне от своей тайной пассии. Чтобы скоротать скучное время официальной части, он разговаривал с пожилым вежливым немцем. Рядом с немцем позировала фигуристая девица в парчевом сарафане и жемчужном кокошнике. Под пропотевшей подмышкой был зажат томик русских сказок. Вид едва узнал деваху, что дежурила неделю назад в ночном баре. «Посмотрите на этот престольный праздник! Это чисто русская смесь греха и святости!» — ухмылялся Квит. — Опять попутали божий дар с яичницей. Уездная татария. — Да, русские — народ крайностей, и в этом их спасение. Раскачиваясь на своих русских качелях, они смогут извлечь силу из слабости и свет из тьмы. Русские умеют верить, но этого мало, чтобы спасти Россию. Я хорошо знаю ваш народ. А кто вы? Мельком поинтересовался Квит. Я коллекционер живописи и по совместительству ее знаток. О, русская школа — это сплав совести и мыслей. Серьезно и с глубоким чувством говорил немец. Помните полотно Перова «Крестный ход» в Курской губернии? Ну как же! Оно есть в вашей Третьяковке. Вик ни черта не помнил, но важно кивнул. На картине церковное шествие с чудотворной иконой. Когда-то эта икона спасла жизнь маленькому мальчику, будущему Серафиму Саровскому. Перов жесток, как хирург, точнее, как патологоанатом. Представьте себе, сжимая костыли и палки, вдоль дороги ползут безногие калеки, бредут нищие. Крепкие бородатые мужики тащат ковчег с иконой, а вдоль дороги лысые пни. Целый лес, снесенный топором, может быть, еще вчера. Так в чем вера ваша? Зачем все это показное благолепие, если те же самые люди уродуют свою землю, продают и сводят под корень рощи и леса? Да, да, рассеянно кивнул Квит. По соборной площади, мелькая загорелыми коленками, старательно маршировали девушки-гусары с лохматыми бунчуками в руках. И Квит засмотрелся на мелькание белоснежного плиссе.